Сергея из «Иркутской истории», Виктора из «Варшавской мелодии». Я как бы за ними прячусь. Это правильно. Но правильно и то, что человеческая суть актера, его личное нравственное качество так или иначе проявляют себя в роли. Злой человек, даже если он прекрасный актер, играя доброго, эту свою злость до конца спрятать не может. Во всех ролях Борисовой сквозит ее человеческая натура, ее доброта, тонкая душа, ум, сердце. В своих героинях она обязательно находила хорошее и опиралась на это. Для оправдания и возвеличивания их она не жалела самых лучших красок. Может быть, такая неукоснительная художническая позиция не всегда так уж необходима. В этом духе я однажды высказался, что послушать ее, так Настасья Филипповна непорочная девственница. «Да, именно так», — с вызовом ответила Борисова. Естественно, как всякий адвокат, она не должна была сходить со своей позиции, но в данном случае давали знать и ее темперамент, и ее упрямство. Но, как известно, человеческое лицо, чтобы быть живым, должно иметь тени. Редчайший человек и редкостная актриса. Ни на кого не похожая, словно космическая Аэлита, и в то же время очень живая и земная. А ее неповторимый голос, окрыленный, словно божественная мелодия. В нем тоже секрет сценического обаяния Юлии Борисовой. Ей вольно или невольно подражали другие актрисы. Но скопировать ее уникальность невозможно, потому что все актерское богатство идет у Борисовой изнутри, будучи выражением ее человеческой, женской сути, возвышенной души. Это только ее. Она сама ни у кого этого не перенимала. Но звучание ее голоса, ее манера говорить чрезвычайно заразительны. И я понимаю, почему молодым порой трудно избежать желания подражать. Мне всегда нравилось играть в паре с Юлией Константиновной. И если я что-то сумел сделать в театре, в этом обязательно будет и ее заслуга. Мы сыграли с ней много спектаклей, сцен, где главной темой были любовь и борьба за нее. В спектакле «На золотом дне» я играл влюбленного в Анисью приказчика, а в «Варшавской мелодии» — влюбленного в Гелену Виктора, который оказался недостойным ее. В «Веринее», где Борисова была в главной роли Павла, в «Конармии» — Гулевого, а она — Марию. В «Идиоте» у меня была роль Рогожина, в «Иркутской истории» — Сергея Серегина. В «Антонии и Клеопатре» я был Антоний, солдат и буйный гуляка, который, словно малый ребенок, усмиряется перед пленительной Клеопатрой. Играть с Юлией Борисовой было легко и приятно. Как тонкий инструмент отзывается она на каждый жест, каждое душевное движение. Например, в «Варшавской мелодии» я делал такой опыт. Менял интонацию, произносил какую-то реплику, по тексту верно, но чуть-чуть не так. Есть партнеры, которые, как тетерева, никого, кроме себя, не слышат. А тут вопрошающий взгляд на меня. Мгновенный, для других незаметный. Что случилось? Помочь? И я всегда знал, что она думает о товарище по сцене больше, чем о себе. И в очередной раз убеждался в этом, устроив безобидный розыгрыш. Борисова, как бы она себя ни чувствовала, никогда не играет в полсилы. Только полнейшая самоотдача, полнейшее сгорание на сцене. Рядом с ней невозможно играть на ограничителе, дозировать страсть, понарошку обнимать. Я вообще это плохо умею, понарошку, только взаправду. Если это, конечно, не безобразно выглядит со стороны. Бывало, после спектакля «На золотом дне» Юлия Константиновна обнаруживала на своих руках синяки. Мало приятного, конечно, но она никому не жаловалась. В «Антонии и Клеопатре» после одного из бурных объяснений Клеопатра Борисова удаляется за кулисы, а я, Антоний, в припадке ярости бросаю ей вслед нож, не бутафорский, который застревает в декорации, так задумано для большего эффекта. Однажды я таки промахнулся мимо столба и попал в ведро, стоящее за кулисами. Спокойнее всех отнеслась к этому опасному происшествию Борисова, чего в театре не бывает. Однажды был такой случай. После одной сцены в «Веринее» вырубали свет, и мы убегали со сцены. Борисова в одну сторону, а я в другую. Но что-то мы не рассчитали, и в темноте на всей скорости столкнулись лбами.